Дем Михайлов. Крепость надежды. Текст читает Dreamlike Breeze. Аннотация. Прошли столетия с тех пор, как отгремели чудовищные войны магов, и половина континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, непригодную для жизни. Некогда великолепные города теперь лежат в руинах, населенных чудовищами и нежитью, настолько опасными, что пришлось возвести пограничную стену, дабы оградить мирных жителей от смертельной угрозы. Так появились дикие земли. Небольшой отряд во главе с бароном Корисом Ван Исер сослан на постоянное поселение в дикие земли, что по сути является лишь отсрочкой смертной казни. Так империя, управляемая железной рукой стареющего короля, избавляется от неугодных. Перед поселенцами стоит лишь одна задача – выжить любой ценой, всему и всем вопреки.